Я знаю, что людям не понравится история, которую вы пишете. Большинство читателей хотят, чтобы в книгах все кончалось хорошо. Им нужны красивые персонажи, которые спасают мир, и хэппи-энд на фоне заката. Для них прочитать книгу — все равно, что съесть дольку шоколада. Никаких последствий, просто немного удовольствия. Закрывая книгу, они хотят быть уверены, что мир, несмотря ни на что, устроен правильно. Я постоянно вспоминаю сказки, которые читала Сати, про людоедов и драконов. Да, эти истории учат нас тому, что зло можно победить. Да, они могут придать нам мужество, вдохновить нас, помочь нам по-другому взглянуть на ситуацию. Да, для главной героини все всегда заканчивается хорошо. И все-таки в этих историях чего-то не хватает. В них нет ни слова о тех, кто погиб во имя победы. О Морган, Алексии, Белянке, вашей дочери Камей и тысячи других кошек, чьи имена мне неизвестны. В тот вечер погибло много девушек. Возможно, мы никогда не узнаем, как их звали, какими они были и о чем мечтали. Но я часто думаю о них. Эти девушки не второстепенные персонажи. Вовсе нет. Если бы не они, у нас ничего бы не вышло. Ради них я и рассказываю вам эту историю. Я не хочу, чтобы их забыли. Если однажды общество примет нас, если кошки и люди станут равны, то это произойдет благодаря погибшим девушкам. Прежде всего, благодаря им. Вы пишете не мою историю. Нет. Вы пишете нашу историю. Нашу. На рассвете я добралась до озера. Мы шли всю ночь, но я была так счастлива наконец-то оказаться на свободе, что не чувствовала усталости. Озеро было покрыто тонкой ледяной корочкой. Я видела, как под ней плавают черные рыбы. На ветке бука щебетала малиновка. Ее грудка казалась еще ярче в лучах рассветного солнца. Я глубоко вдохнула запах леса и морозного утра. Мне было хорошо, очень хорошо. Охотничий домик стоял на прежнем месте в зарослях жимолости. Из трубы валил белый густой дым. Меня это почти не удивило. Я догадывалась, что кошки придут сюда. По дороге к домику я заметила натянутые между деревьями нитки, на которых были подвешены консервные банки. Этакая незамысловатая сигнализация. Рыжая и еще несколько девушек дожидались меня чуть ниже по дороге. Я хотела убедиться, что в домике безопасно. Обитательницам домика понадобилось всего несколько минут, чтобы почувствовать мой запах. Дверь открылась, и кошки вышли на улицу. Втроем. Две девушки, которых я встречала в лагере за стадионом, и Фатия. Я думала, что девушки совсем исхудают, но они, казалось, были в прекрасной форме. У Фатии был перевязан правый глаз. Она хлопнула руками по бедрам. «Ну что, вернулась?» Я кивнула. Фатия покосилась на мой живот. «Вижу, ты не одна». Конечно же, я не могла скрыть свой запах. Девушки сразу все поняли. «Я тоже очень рада тебя видеть, Фатия». Я подошла к ней, и она похлопала меня по плечу. «Заходи в дом, а то простудишься». «Со мной пришли мои подруги. Они ждут в лесу. Я хотела сперва убедиться, что здесь безопасно». «Подруги?» «Сестры с завода». Фатия покачала головой. «С завода? Постой, ты хочешь сказать, что мы все сбежали? Лагерь пуст!» Две кошки радостно рассмеялись. Фатия улыбнулась. Она не могла в это поверить. Я громко крикнула, чтобы девушки знали, что путь свободен. И пока они шли к домику, я рассказала Фатии и ее подругам о побеге из лагеря. «Я бы никогда не подумала, что я могу так поступить, да?» Я прекрасно знала, что Фатия считает меня слишком миролюбивой, недостаточно воинственной. Фатия пожала плечами. «Нет, я не это. Да ладно тебе, брось». На поляну вышли девушки. Рыжая обняла Фатию. Она была так взволнована, что в какой-то момент мне показалось, что она расплачется. Мы все пошли к домику. Пока я еще не успела войти, Фатия прошептала мне на ухо: «Я рада, что ты выжила, Луиза». Войдя в домик, я сразу же увидела свою черную накидку, висевшую на гвозде. Я зарылась в нее носом. Все, что случилось со мной до лагеря, казалось мне далеким прошлым. В домике было тепло и уютно. Девушки прекрасно его обустроили. У них была еда, посуда, одеяло, книги и радио. Все, что нужно для выживания. «Неплохо у вас тут. Нам помог твой отец», — сказала Фатия. О существовании этого домика папа узнал от мамы Тома. Однажды, когда она пришла навестить Тома в тюрьму, он сказал ей, что мы часто проводили здесь время и что домик будет нашим местом встречи, когда мы вновь обретем свободу. Мама Тома рассказала об этом папе, и он из любопытства сам пришел сюда. Фатия и две другие девушки, думая, что папа охотник, чуть не убили его, когда он угодил в одну из их ловушек. Папа им все объяснил. С тех пор он приходил сюда каждую неделю и приносил девушкам продукты. «Твой отец хороший человек», — прошептала Фатия. Я не могла не согласиться. Я так мечтала вновь увидеть папу и Сати. Я села на скамейку. Оказавшись в тепле, я начала расслабляться, и на меня внезапно навалилась усталость. Фатия и другие девушки сели вокруг меня. Глаза у них блестели. Они вдыхали запах моего тела, запах жизни, которая росла внутри меня. Этот запах, казалось, не трогал только рыжую. «Как это возможно?» — спросила Фатия, показав на мой живот. «Они же говорили, что из-за хромосомы Т мы не можем...» «Не знаю», — призналась я. «Видимо, все меняется». Я рассказала девушкам о лагере, о Морган, о нашей подрывной операции, о Лемуане с Ревером, о том, как рыжая помогла мне сбежать, согласившись носить мой номер, о том, какую роль во всей этой истории сыграла Сара и обо всем, что она мне сказала в комнате для свиданий. Сара считает, что Савини не сможет долго удерживать власть, что скоро все кошки будут свободны. «Да, Сара права», — проворчала Фатия. «А пока этого не произошло, она спокойно живет себе с Лемуаном. Если бы не Сара, мы бы так и сидели в лагере», — сказала рыжая. Я согласилась с ней. Да, Сара очень рисковала, а я, вернувшись на завод, предала ее. Узнает ли кто-то когда-нибудь правду? Большинство охранников мертвы. Пострадает ли из-за этого Сара? Я не знала. Все случилось очень быстро. Фатия не хотела признать нашу правоту. Сара ничего не сделала. Карту у охранника стащила Луиза. Она же и спасла девушек. И завод сгорел только благодаря ей. Кошки, сидевшие вокруг, злобно заворчали. «А мы, сестра, тоже ничего не сделали, по-твоему?» «Вот именно. Ночью погибло просто море девушек. Они все достойны уважения». Я кивнула. «Да, нам удалось сбежать только потому, что мы действовали сообща». Фатия недовольно скривилась. В глубине души она была очень зла и ужасно измучена. Я знала, что ей тоже пришлось нелегко. Она даже лишилась глаза. Я попыталась успокоить девушек. Фатия тоже через многое прошла. Фатия рассказала нам, что полиция нашла их на заброшенном складе на окраине города. Перевес был на стороне копов. У них была очень четкая задача. Ни одна кошка не должна уйти со склада живой. «Это было настоящее побоище», — выдохнула Фатия. «Я всего лишь получила пулю в глаз. Но вот другие девушки...» У нее сорвался голос. «Им повезло не так сильно, как мне». Я погладила ее по колену. «Скоро война закончится, Фатия. Просто потому, что все устанут сражаться». Она усмехнулась и поправила повязку. «Надеюсь, ты права. Но вернуть тех, кого я потеряла, невозможно». Жюли, низенькая кошка с темной шерстью, спросила меня. «А можно? Можно потрогать?» Я позволила ей положить руку мне на живот и закрыла глаза. «Это ребенок Тома?» — спросила Фатия. Я кивнула. «Что ты будешь с ним делать?» «Думаю, что сохраню». «Ты уверена?» Я открыла глаза и посмотрела на рыжую. Она улыбнулась мне, словно пытаясь помочь мне сказать то, что я не решалась произнести. «Я сохраню ребенка. Я так решила». Мы стали жить в домике. Конечно, он был слишком маленький для всей нашей компании, но нас это не смущало. Над дверью я повесила семейную фотографию. Мы были счастливы снова оказаться вместе. Мы, словно животные, спали в повалку, прижавшись друг к другу. Дни проходили спокойно. Мы читали, готовили и слушали передачи на маленьком радиоприемнике, который принес папа. Время от времени мы совершали длинные прогулки. Оказавшись на природе, девушки стали расцветать. К нам очень быстро вернулись силы. Мы до сих пор боялись, что на нас могут наткнуться охотники. Нам приходилось быть настороже, несмотря на наше развитое обоняние и расставленные ловушки. После побега мы ждали, что полиция снова устроит облавы. К домику уже приходили несколько мужчин. Они искали меня и могли вернуться в любой момент. Но пока что мы никого не видели. По радио передавали сообщение о пожаре на заводе. «В этом пожаре, возникшем по неустановленной причине, погибло немало темных», — сказал журналист. «Погибло немало девушек», — резким тоном уточнила его коллега. Журналист замялся. «Да, немало девушек. Но не стоит забывать, что среди жертв есть и сотрудники, которые обеспечивали безопасность лагеря. Несмотря на это, правительство заявило о том, что ситуация взята под контроль». Из другой передачи мы узнали, что из лагеря на севере страны сбежали 6 кошек, но их обнаружили члены лиги. Они побрили девушек и учинили над ними расправу без суда и следствия. Эта новость нас очень огорчила, а Фатия снова начала проклинать людей. Мне хотелось усмотреть в этом событии последние минуты торжества Савини и лиги. Виновных в убийстве кошек уже задержали, и скоро они должны были предстать перед судом. Еще несколько недель назад никто не обратил бы на это преступление ни малейшего внимания. В мире что-то менялось. Медленно, но непреклонно. Уже в нескольких передачах политики и журналисты без всякого стеснения критиковали действия правительства. Мутация продолжала распространяться по миру, и все видели, что Лига постепенно сдает позиции, несмотря на ожесточенную борьбу. Мы понимали, что победим просто потому, что кошек станет слишком много, чтобы их можно было контролировать. С появлением мутации пали правительства многих стран. Властью завладели кошки. Люди ничего не могли с этим поделать. Благодаря мутации девушки обрели такие способности, такую силу и такую решимость, что ничто их не останавливало. Конечно, Савини все еще был опасен, будто раненый зверь. Я знала, что если нас найдут, мы отправимся вслед за теми 6 девушками. Нам нужно было сидеть тихо. Во время одной из прогулок нам навстречу из чащи вышел черный кот. Я его сразу же узнала. «Уголек!» Кошка подошла ко мне и стала нежно тереться о мои ноги. Я очень долго ее гладила. Она заметно похудела и была совсем без сил. Она, должно быть, шла несколько дней подряд, прежде чем найти нас. Я отвела ее в домик, и девушки встретили ее с большой радостью. Ночью все хотели спать рядом с угольком, а днем мы спорили о том, чем ее лучше кормить. Уголек в каком-то смысле стала королевой нашей маленькой общины. Она относилась ко всем одинаково холодно, но радовала каждую девушку своим манящим мелодичным мурлыканьем. Через несколько дней в домик пришел папа. Он, конечно, не знал, что встретит там меня. Мы долго стояли обнявшись, а когда он, наконец, разжал руки и увидел мой круглый живот, у него отвисла челюсть. Думаю, он был так рад узнать, что я на свободе и в полном порядке, что все его сомнения и вопросы по поводу моей беременности отпали сами собой. Да и я все равно не смогла бы ему ничего ответить. Папа рассказал мне, как жил все то время, что я провела в лагере. Он признался мне, что расстался с Патрисией и что не смог найти новую работу. Но я много времени провожу с группой родителей кошек и сочувствующих, которые борются за ваши права. Мама Тома тоже принимает в этом активное участие. Том все еще был за решеткой. Его приговорили к 5 годам тюрьмы, но группа родителей запросила обжалование этого решения. Пока что мы немногого добились, но мы верим, мы боремся. Пожар на заводе наделал много шума. Правительство попыталось замять это дело, выставить все произошедшее как несчастный случай. Якобы они держат все под контролем. И из лагеря никто не сбежал. Очередная ложь. Да, этого следовало ожидать. Когда ко мне приехала Сара и сказала, что у тебя все в порядке, я сразу понял, что что-то случилось. Полиция пару раз устраивала облаву в городе, но никто даже не попытался вас выследить, потому что они боятся признать поражение. Но все в курсе. В других городах люди выходили на митинги. Правительство лишилось поддержки у населения. В СМИ открыто критикуют политику Савини и идею создания лагерей. В сети появилось видео о том, как там устроена жизнь на самом деле. Общественность негодует. Папа немного помолчал, потер лысину и сказал: «Я думал, что девушки с мутацией не могут иметь детей». «Я знаю». Я положила руки на живот. «Но, видимо, это не мой случай». «Это ребенок Тома?» Я покачала головой. «Нет, это наш ребенок». Папа наконец-то посмотрел мне прямо в глаза. «Ты изменилась, Луиза». Это прозвучало не как упрек, просто как очевидный факт. Думаю, в тот момент папа мной гордился. Но вовсе не потому, что я беременна. Нет, теперь папа считал меня взрослой. Я и сама чувствовала, что стала сильнее. Я полностью избавилась от давнего чувства, что я в этом мире посторонняя. Я уже была не странной девочкой, не монстром, как мне казалось после аварии. Хоть я и пряталась в охотничьем домике посреди леса, я чувствовала себя на своем месте и твердо знала, чего хочу. Я рожу ребенка, и как только правительство и свиньи будут повержены, стану журналистом. Это была не мечта. Это был план, который я собиралась осуществить, потому что дала слово рыжей и потому что сама так решила. На следующий день папа вернулся в домик вместе с Сати. Мой брат заметно подрос. Он со счастливой улыбкой на лице прижался ко мне. «Луиза, я так рад тебя видеть!» Я уткнулась носом в его шею. От него так вкусно пахло, что я чуть не расплакалась. «Я тоже, Сати, я очень по тебе скучала». Теперь он правильно выговаривал все звуки. Он был похож на маленького мужчину. Мы все вместе пообедали на берегу озера. Над нами было чистое небо. Фатия была счастлива. Казалось, ей очень нравится папа, несмотря на то, что он человек, несмотря на то, что он мужчина. Думаю, она хотела снова наладить связь со своей семьей, но пока не могла на это решиться. Сати с 3 кошками играл в салочки на поляне. Было забавно наблюдать за тем, как они бегают друг за другом. Моего брата совершенно не смущало, что девушки покрыты шерстью. Он понимал, что они не такие, как он, но считал это абсолютно нормальным. Когда мы прощались, я отдала папе письмо для Тома. Письмо, в котором я сообщала ему, что беременна и собираюсь сохранить ребенка. Я не знала, как он это воспримет. Как-то утром мы все дошли до избушки пастуха, возле которой несколько месяцев назад я сражалась с собаками. Хибарка была в полуразрушенном состоянии, но мы подумали, что было бы неплохо ее восстановить. Она была чуть просторнее, чем охотничий домик, и у нее были каменные стены, которые могли бы лучше защищать нас от холода и дождя. К тому же мы могли бы завалить все тропинки, ведущие к избушке, стволами упавших деревьев. Это позволит нам выиграть время, если к нам пожалуют незваные гости. Мы почувствуем, что они рядом, и и успеем убежать еще выше в горы. Это было более безопасное место, чем охотничий домик. Мы целыми днями приводили в порядок домик пастуха и переехали в него в середине января. Уголек не слишком охотно пошла за нами, но, увидев свою новую подстилку прямо у печки, сразу же решила сменить место жительства. Рыжая расписала одну из стен. Она нарисовала кошек в окружении лозунгов, которые мы сочинили для плакатов, когда готовились к нашему маршу. «Мы в ярости», «Мы искры», «Мы огонь», «Мы влюблены», «Мы живы», «Мы пугающие», «Мы необыкновенные», «Мы окончательно чокнулись». Мы устроили праздник в честь новоселья. Зажгли свечи и развесили гирлянды из астролиста и сосновых веток. На огне кипел суп из крапивы, грибов и лесного ореха. После обеда мы испекли хлеб, и в воздухе витал такой восхитительный аромат, что нам хотелось впиться зубами в горячую корочку. В честь такого события несколько девушек пригласили родителей и друзей, которым можно было доверять. Мы долго спорили по этому поводу. Конечно, это было небезопасно, но очень важно для кошек. Фатия не стала возражать. Мы попросили папу связаться с семьями девушек, соблюдая все предосторожности. Когда девушки и их родные снова встретились после долгой разлуки, они то смеялись, то плакали. Получилось очень трогательно. Папа с Сати приехали ближе к вечеру и привезли с собой маму Тома. На ней были те же бесформенные розовые спортивки, как и в тот вечер, когда я встретила ее в больнице. Она от всей души обняла меня и чуть не задушила. «Мы вытащим Тома из этой проклятой тюрьмы», — сказала она мне на ухо. «Снесем там все к чертям собачьим, если понадобится. Но, клянусь тебе, мой сыночек выйдет на свободу». Потом она перевела взгляд на мой круглый живот. «Ну, кажется, я скоро стану бабушкой, так ведь?» Я кивнула. «Мой сыночек так быстро вырос», — сказала она, утирая слезы. «Мне придется с этим смириться. Но он навсегда останется моим маленьким мальчиком». Папа принес персики в сиропе. Я открыла банку, и их аромат сразу же напомнил мне рождественский ужин в лагере. Как мы, несмотря на все лишения, устроили настоящий праздник. Мы с девушками предались воспоминаниям. О том, как рыжая пародировала Кэти. О том, как мы пели и танцевали. О том, какими вкусными нам казались сладости, которыми мы угощали друг друга. Мы от души смеялись, хоть у каждой из нас в душе еще были свежие шрамы. Не было и дня, чтобы я не вспомнила о Белянке и обо всех кошках, которые погибли во время нашего побега, о Саре, которая представлялась мне сказочной принцессой, запертой в маленькой квартире посреди большого города, о Морган, которая пыталась выжить, любила и ненавидела нас одновременно, а потом стала одной из нас и пожертвовала собой ради всех кошек. Где она теперь? Я поняла, что мы все изменились и уже никогда не будем прежними. И не только благодаря мутации шерсти, покрывшей наши тела, но и благодаря всему, через что нам пришлось пройти. Мы стали взрослыми, израненными взрослыми, которым предстояло принимать решения и которым принадлежало будущее. Мама Тома принесла мне письмо. Я открыла его трясущимися руками. Том писал, что очень рад, что я жива, и передала ему письмо. Он почти ничего не рассказывал о своей жизни в тюрьме, не считая того, что он был ответственным за библиотеку и создал клуб любителей чтения. Я прекрасно понимала, что он о многом умалчивает, чтобы меня не тревожить. В конце письма было несколько строк о моей беременности. «К счастью, я лежал, когда прочел, что ты беременна. Иначе я подпрыгнул бы до потолка или упал бы на бетонный пол, или сделал бы и то, и другое. Думаю, тараканы, мои соседи по камере, оценили бы это зрелище. Этим милым маленьким животным здесь ужасно скучно. Я пишу всю эту ерунду, потому что мне очень радостно и страшно одновременно. Думаю, ты ощущаешь примерно то же самое. Я не чувствую, что готов к этому. Думаю, ты тоже. Я даже не знаю, хочу ли я этого, но ты, наверное, уже твердо решила. Я даже не могу представить, как будет выглядеть ребенок, у которого такая мать, как ты, невероятно красивая, сильная и умная, и такой отец, как я. Хоть я и потерял в тюрьме несколько граммов, я все такой же полненький и странный. Но ты знаешь, как я люблю приключения. И если ты хочешь ввязаться в эту авантюру вместе со мной, то я во всем тебя поддержу. Со всей моей любовью, Том. Подняв глаза, я заметила, что все вокруг украдкой поглядывают на меня, наблюдая за моей реакцией. «Что вы на меня так смотрите?» — спросила я и не смогла сдержать улыбку. Этого было достаточно, чтобы их успокоить. Была весна, и я сеяла горох в огороде, который мы разбили на месте старого загона для скота. В углу садика, пригревшись на солнце, дремал уголек. Папа привез нам семена из города, и мы уже вырастили салат, морковку и капусту. Жить стало намного проще, когда у нас появились свои овощи. Зима прошла очень спокойно. Иногда на плато, где мы жили, забредали туристы или охотники, но они сворачивали в сторону, не доходя до нашего домика. Нашими союзниками были собаки. Не знаю почему, но они всякий раз брали мнимый след и уводили своих хозяев подальше от нас. Вполне вероятно, что пара охотников пропала с концами из-за Фатии. Она хранила в себе ужасный, но чуть притупившийся гнев, подобный старому ножу, который давно не точили. В то утро я вставила в землю зернышко и тут же почувствовала первые схватки. Я поднесла к животу испачканную в земле руку. Уголек подняла на меня зеленые глаза. Рыжая и еще две кошки, которые пропалывали кусочек огорода, сразу же все поняли. Они подбежали ко мне, помогли мне встать, и я прислонилась к дощатой стене старого загона. Мне было то очень жарко, то буквально через секунду начинало знобить. Из пастушьего домика выбежала Фатия, которая почувствовала, что со мной происходит. Она положила руку мне на плечо. «Мы с тобой, Лу!» Я попыталась улыбнуться, но получилась только мученическая гримаса. Конечно, мне было страшно, но от того, что девушки были рядом, мне становилось спокойнее. Вдруг я почувствовала, что внутри меня будто вращается планета, что сама я стала небом с тяжелыми тучами, из которых вот-вот польется дождь. Ребенок был на подходе. Я закричала. Мой голос звучал словно гром, который в грозу обрушивается на землю. Небеса разверзлись. Так я и родила первого ребенка. Прямо в огороде, на черной земле. Младенец и сам был похож на зернышко. В нем чувствовалось живое, трепещущее начало. Я вдохнула запах ребенка, а затем аромат гор, леса, людей и животных, которые когда-то жили здесь. И тут у меня в животе завертелась еще одна планета. Я выпалила. Еще один ребенок! Небеса и мое тело разверзлись во второй раз, и на темную землю упало еще одно зернышко. Их было двое. Две планеты-близнеца. В этот день, 3 месяца назад, я родила 2 детей. Мальчика и девочку. Вы пришли ко мне сегодня утром по нехоженой тропинке. Дорогу вам показал папа. На мое тогдашнее письмо вы ответили, что готовы со мной встретиться, но моя почта уже давно была заблокирована, и ваш ответ я так и не получила. Я знаю, что вы провели целое расследование, чтобы меня найти. Папа рассказывал, что однажды вы пришли к нам домой и спросили у папы, точно ли я его дочь. Из осторожности папа не сразу открыл вам всю правду. Он рассказал мне о вашем визите, и я поняла, кто вы такой. Фатия была против того, чтобы вы приходили сюда. Он мужчина, Лу, он ничего не поймет. Конечно, она права. Вы мужчина, и к тому же не молоды. Я не знала, сможете ли вы понять 17-летнюю девушку. Да и может ли вообще мужчина понять женщину? Наконец, я смогла убедить Фатию, что победить Савини и Лигу мы сможем только тогда, когда перестанем молчать. За зиму я успела набросать план, чтобы понимать, о чем и как я буду вам рассказывать. Вы выслушали весь мой рассказ, ни разу меня не прервав, даже когда я говорила о вашей дочери. Я благодарна вам за это. Я бы и сама могла написать эту книгу, но я знаю, что никто не станет издавать произведение, созданное кошкой. А вы человек, вы знаете немало издателей. Быть может, среди них найдется смельчак, который решится напечатать ваш текст. Быть может, однажды этот рассказ окажется на полках книжных магазинов, а потом и в руках читателей и читательниц, которые поймут, что мы не так уж сильно отличаемся от них. Для этого и нужны книги, чтобы открывать людям глаза, а если повезет, и сердца. Мы скрываемся здесь, в горах. Это наша территория. Конечно, это почти ничего не значит. Мы прекрасно понимаем, что Савини до сих пор у власти, что лагеря все еще не закрыты, и что приспешники Лиги не упустят возможности с нами расправиться, если найдут нас. Вас тоже могут посадить в тюрьму или казнить без суда и следствия, если обнаружат здесь, с нами. Вечереет. Вам пора уходить. Но сначала я хочу познакомить вас с детьми. Ведь даже если, как я уже говорила, мой рассказ ничего не изменит в мире, это совершенно точно сделают мои дети. Да, теперь вы понимаете, что я согласилась с вами встретиться ради них. Они здесь, недалеко. За ними присматривают девушки. Я часто рассказываю им сказки про чудовищ и драконов. Я знаю, что они уже понимают, мир суров и жесток, но чудовищ можно победить. Всех без исключения. Даже тех, что прячутся за очарованием и изысканными манерами людей. Вам, наверное, интересно, как выглядят мои дети, правда? Как люди или как кошки? Есть ли у них хромосома Т? Для меня это просто мои дети. Но когда вы их увидите, вы поймете, что мир уже никогда не будет прежним. Завтрашний день принадлежит моим детям. Пойдемте, пойдемте. Я покажу вам, как выглядит будущее. Об авторе. Так заканчивается стенограмма рассказа Луизы Р. Думаю, группа кошек, с которыми она живет, перебралась в другое, более надежное место. Ведь девушки знали, что в этом тексте мне придется разгласить некоторую важную информацию. Прямо сейчас множество девушек, как и Луиза, Фатия, Сара, Морган и Рыжая, живут, выживают, сражаются, мечтают, любят. Неважно, называют ли их кошками или темными. Некоторые из них прячутся в подвалах, на чердаках, на заброшенных складах, в маленьких квартирах, расположенных в больших городах, и в домиках высоко в горах. Другие же девушки, коих большинство, заперты в лагерях, которые якобы созданы для обеспечения карантина и защиты здоровья населения. На самом же деле это обыкновенные трудовые лагеря, которые существовали и в прошлом веке. Но я уверен, что однажды все эти девушки обретут свободу, полную свободу, потому что ничто не сможет сдержать силу, которая бурлит внутри кошек. Конечно, многие из них погибнут, как моя дочь Камий. Они падут жертвами невежества, суеверий и страха. До сих пор неизвестно, что стало причиной мутации. Кто-то утверждает, что это проклятие, другие твердят, что это болезнь, хотя ученые уже несколько раз опровергли эту гипотезу. Луиза видела в мутации эволюцию, которая приблизит человека к его естественной среде обитания. Фатия думала, что мужчины, как динозавры, исчезающий вид. Для нее мутация — это месть мужчинам за то, что они тысячелетиями угнетали женщин. На сегодня тайна хромосомы Т не раскрыта. Возможно, в ближайшем будущем мы узнаем о ней чуть больше. И все-таки я думаю, что старый мир который так не нравился и Луизе, и Фатии, отжил свое. Почему? Да хотя бы потому, что они молоды, а мы остались в далеком прошлом, как и наше дряхлеющее правительство, наша экономика, наш образ мыслей. И это не только мое мнение. Вот неоспоримый факт. Мутация поразила всех девушек-подростков на планете. Следовательно, она коснется и всех нас, ведь эти девушки скоро превратятся в женщин. Предлагаю вам вернуться к самому началу рассказа Луизы. Она сказала мне: «Признайте, если я смертна, значит и любить могу». Да, хотите верьте, хотите нет, эти девушки ничем не отличаются от самых обычных подростков. У них есть мечты, страхи, вера, собственное мнение. Они протестуют, борются, порой сходят с ума. И умеют любить. Они могут любить кошек, женщин и мужчин. Кто-то из них захочет иметь детей, кто-то нет. Каждая сделает свой выбор. Но дети, которые родятся в результате их любви, будут совсем другими. Я своими глазами видел детей Луизы и Тома. Конечно, я не стану распространяться здесь о встрече с ними. Могу только сказать вам, что мир очень скоро изменится. И как сказала Луиза, завтрашний день принадлежит ее детям.